Командир наш, вложив в голове всю несуразицу ситуации, вновь взялся за дело. «Так, всем отсоединить аккумы от приводов. Они нам для питания раций пригодятся и для подрывов. Оптику и коллиматоры снять. Все оружие, не соответствующее времени, упаковать и в нычку». «Командир, нам и глушаки могут пригодиться». Пришла мне в голову светлая мысль. «Верно. Особенно с твоего сокома. Он по-правильному сделан». «Так, Тоха, говоришь, у дороги машину расстреляли?» Поддержал меня бродяга. «Так точно. Давай вместе с Люком и Тотаном туда. Может, там чем поживиться удастся?» «Понял. Оставайтесь на приеме. Бродяга, я Люгер возьму». «Бери, Истечкина не забудь, пригодится». И мы пошли. Глава третья. Ориентируясь по приметам, головным шел Люк, мы вышли к памятному холмику. Убедившись, что дорога пустынна, поднялись на него и замаскировались. «Давай думать, как на ту сторону нам попасть», — предложил я Люку. «А что тут думать? Метров на 50 влево, под насыпью, водопропускная труба есть, я проверял». «Алик, слушай внимательно. Мы оставим тебя здесь. Наблюдаешь за окрестностями? Внимательно. 10 счетов смотришь вправо, затем медленно оглядываешь противоположную сторону и опушку того леса и поле. Затем 10 счетов в левую сторону. Затем в обратную сторону, перерыв 30 счетов. Во время него слушаешь и смотришь просто глазами. Просто скользи взглядом по миру, понял?» «Да, а зачем так сложно?» «Тщательность, но без рутины. К тому же у твоего бинокля поле зрения узковато. Распухший театральник. Ну, ладно, мы пошли». Перебравшись по водопропускной трубе, ох, где же вы, роскошные бетонные трубы современности, на противоположную сторону, мы двинулись по влажной ложбине в направлении газика, где на четвереньках, а где просто пригнувшись, мы довольно споро преодолели 300 метров. Остановившись метрах в 20 от машины, внимательно смотрели ближнюю к нам опушку. Затем броском добежали до полуторки. С водителем все было ясно. 2 входных отверстия в левом боку. Пока Люк, присев на колено, смотрел по сторонам, я заглянул в кабину. «Есть! Вот он, мой сладкий!» Короткий мосинский карабин висел в зажиме на стенке кабины. Аккуратно цепив водителя от руля, я опустил тело на землю. Забравшись в кабину, выдернул карабин из крепления и приоткрыл затвор. «Ура!» — протянул карабин Люку. «Уводил и под сумки на поясе. И на грудный карман проверь. Документы, то, сё». Тут мой взгляд зацепился за командирскую сумку, сиротливо валявшуюся на полу со стороны пассажира. Трофей, однако. Подняв сумку, надел ее через плечо. «Люк, давай кузов проверим». И нажав тангенту, «Тотен, Арт в канале. У нас все путем, бди, как понял?» «Тотен в канале, у меня тихо, отбой». Ох, сколько мы в свое время бились в команде, нарабатывая процедуру радиообмена. Однако ж неплохо для лоха выходит. Кузов был завален какими-то тюками и папками. Перевалившись через борт, я, перерезав связывающую папки бечевку, наугад открыл одну из них. Опаньки! Дело уголовное. Пересмотрев еще пару папок, вывесился за борт. «Люк! Это машина, райотдела милиции». «Ну и что?» «Здесь сейф есть», — упомянул я еще одну находку. и пишущая машинка. А она-то нам на кой? Ну, она нам, может быть, и ни к чему. А вот в сейфе бланки документов должны быть, паспорта, справки всякие. В этот момент из кустов раздалось: «Стой! Руки вверх!» Поскольку я лежал грудью на борту, мне ничего не оставалось, как, придерживаясь за борт, кувыркнуться вперед, надеясь, что мой копчик переживет встречу с родной землей. Приземлился удачно. Первыми земли коснулись ноги. Распластавшись на пыльной траве, я торопливо откатился под машину. Люка нигде не было видно, а в кустах я мельком заметил грязно-белое пятно. Точно, мент. Белая летняя гимнастерка и синие бриджи, а на голове сине-серая фуражка с васильковым околышем. У ГБшников белыми должны быть и штаны, и фуражка. Повернувшись на левый бок, я вытянул из нагрудных ножен любимый сог. Затем, сам не понимая зачем, парабеллум бродяги. «Я сказал, руки вверх, и выходи по одному!» Еще немного, и голос говорившего даст петуха. Наушник зашептал голосом Люка: «Тоша, вылезай, я его сделаю, а то мы здесь отсвечиваем, как чирень на жопе». Как мне не хотелось вылезать, боже ж ты мой! Спрятав люгер сзади за ремень, я, каркнув: «Погоди, не стреляй!», полез из-под машины. Он вышел из кустов. Ну, точно, дурачок. Он что же, думал, я здесь один? В ухе послышалось: «Я его взял». Глядя на оторопевшего сержанта милиции, я подумал: да уж, он удивился больше, чем я. Несколько секунд мы стояли, замерев и разглядывая друг друга. Молоденький сержант с лейтенантскими кубарями, на грязной, кое-где порванной белой форме, и ваш покорный слуга в образе диверсанта конца века. Удобный бундесовый комок в мелкие зелено-серо-красные пятнышки. Его прообраз будет создан только в 43-м. Разгрузочный жилет со множеством подсумков на заказ, под себя шил, с привязанными лохматушками. Слегка небритая рожа в разводах угля. На голову поверх флековой банданы накинут шарф-сетка, не спадающий на плечи. На бедре пустая тактическая кобура. Картина «Встреча двух эпох». Что-то пауза затянулась. Похоже, сержант до этого не рассмотрел, кто же это в подведомственном имуществе копается. Думал, уголовники или диверсанты какие? А может, прессануть его? Мелькнула мысль. Как там в веселые 90-е говорили: на базаре съехать, тем более что люк прикрывает.